Когда настали 60-е, во мне уже начал созревать абсентеистский подход к действительности. И если я ухитрялся по-прежнему влетать то и дело в конфликты с инстанциями, то двигало мною не политическое, а моральное и в не меньшей мере эстетическое противостояние. Косноязычие, передовицы, казенный слог с одной стороны и преданность старым книгам с другой толкали меня гораздо резче к неосмотрительным поступкам, чем демократический пафос эпохи французской революции. Я инстинктивно ощущал, что равенство, свобода и братство на практике чаще всего оборачиваются своей прямой противоположностью. Впрочем, об абсентеизме чуть позже. В скорости мне представится повод вспомнить об одном эпизоде, важном для воспитания чувств. 7 мая — памятный день, наполненный до краев впечатлениями и разнородными эмоциями. Утром я был на панихиде бедного Федора Евсеева, которого так тяжко ушибла ленинградская катастрофа Диона. В общем, он так и не был прощен. Неукрощенный резонанс товстоноговского спектакля был ему поставлен в вину. Идеологический чиновник не должен быть подвержен эмоциям и потакать своим тайным пристрастиям. Днем я успел повидаться с Тарковским, вышел сборник его стихов, едва ли не первая его книга после 10-летней работы. Он был и радостен, и печален. Дождался, возможно, теперь узнают, что он и сам пишет стихи, не только исправный переводчик поэтов из солнечных республик, но вот прочтут ли, нет. Поздно, поздно, жизнь в сущности на излете. Благодаря его за подарок я все пытался его уверить, что настоящее не опаздывает. Он горько покачивал головой, отменно вылепленной природой. Как знать, случалось, что опаздывает. Думаю, что мои слова вряд ли могли его ободрить. Я был значительно младше его, немногим старше его Андрея, чье имя звучало все притягательней. Отец и гордился, и ревновал. Вечером собрались вахтанговцы, и среди них Ульянов с Борисовой. Не было только Рубена Симонова, он прихворнул, не выходит из дома. И снова я читал «Варшавянку». Читалось легко, на одном дыхании, контакт с гостями был абсолютен. Невольно я следил за Борисовой. Любое произнесенное слово, кажется, сразу же отзывалось на тонком, прелестном ее лице. Она уже слушала, как моя Геля. Она уже существовала в пьесе, в этом сюжете, в этой судьбе. Казалось, на каждую реплику Виктора она готова ответить сама, и авторский текст ей уже не важен. Впрочем, и все другие вахтанговцы, не говоря уже об Ульянове, внимательно примерявшем роль Виктора, легко и свободно входили в пьесу. После того, как я кончил чтение, мы долго не могли разойтись. Застолье кипело почти до зари. Оставшись один, я долго думал об этом столь насыщенном дне. Все вместил он, от траура до праздника. И неожиданная панихида по выломавшемуся из среды человеку, и встреча с трагическим поэтом, который и улыбку судьбы воспринял как скрытую насмешку, и, наконец, этот звонкий вечер, первая встреча пьесы с театром, все сплетено, едино и слитно, все прорастает одно в другом. Это же ощущение плотности рождали и следующие дни. На студии документальных фильмов уже заканчивалась работа над лентой о Бриттани Ростроповиче. Я написал для нее сценарий. Короткая запись. «Подарок небес» наш композитор Губайдулина. Очень милая и даровитая девушка. Кипела общественная жизнь. Вновь сборище в союзе писателей. Один оратор сменяет другого, угрозы по адресу нечестивцев, посмевших обратиться с письмом в защиту Синявского и Даниэля. Здесь я, естественно, не был забыт. И тут же, через день или два, совсем иное переживание. В Центральном театре Советской Армии Хейфиц показывает Москве свой спектакль «Смерть Иоанна Грозного». Громадный зал покорен этим зрелищем пьесы Алексея Толстого, Андреем Поповым за главной роли, работой художника Сумбаташвили, впервые справившегося со сценой, напоминающей полигон. А больше всего, безогляднее всего, могучим напором постановщика, слившего слово, страсти, движение в единую, втягивающую нас жизнь. Вблизи от меня сидел человек, лобастый, на вид вполне моложавый, чувствовалось, что он захвачен. Когда отгремели аплодисменты и публика потянулась к выходу, кто-то негромко его спросил: «К режиссеру, Александр Исаевич?» Солженицын согласно кивнул. Из Праги приехал мой переводчик Евжен Дрмола. Я обещал, что поведу его на Диона, и именно в дни его гостевания злосчастный этот спектакль вновь в который уже раз повис над бездной. За те 6 лет, что спектакль шел, такие зловещие ситуации возникали периодически. В конце концов, я устал реагировать. Однако в ту пору спектакль был молод. Я еще не вполне претерпелся ко всем перепадам его судьбы. На сей раз мой римлянин устоял. Я его показал Евгению. Дрмола не уставал удивляться, потому что пьеса идет на сцене, что зал выражает ей солидарность. Жизнь в Праге становилась все жестче. Симонов между тем воспрял, и я прочел ему Вышалянку. Каюсь, я не был уверен в приеме. Я знал, что он предельно измотан изнурительной осадой Диона. Я понимал, что Варшавянка несет ему новые испытания, и чувствовал угрызение совести. Но все сомнения улетучились с первой же репликой. Он отзывался с поистине отроческой непосредственностью. Когда я дочитал до конца, он заявил, что пьесу поставит. Он не боится, не хочет бояться, здесь даже не о чем толковать. Мне надо понять, что Варшавянка может быть его последняя песня, и эту песню он должен спеть. Я принял эти слова как метафору, но так впоследствии оказалось. Какой уж раз пришлось убедиться, что люди художественного склада не только предчувствуют и предвидят, но и творят свой завтрашний день. Вскоре театр уехал в Киев, где с шумным успехом играл Дион. Я получил от Борисовой весточку. Все свое свободное время она теперь проводит с Геленой. Осенью, она уверена, Рубен Николаевич начнет репетиции. Меж тем меня в Москве занимали не столь приятные ожидания. Было решено обсудить мое постыдное поведение. Я должен держать ответ перед партией, который нанес такой ущерб своей подписью под позорным письмом. То было довольно унылое действо. За исключением 2 прохвостов никто не рвался клеймить отступников. Со мною в связке был Кузнецов. Все хмуро отбывали повинности. Думаю, что мои ответы были значительно агрессивнее, чем адресованные мне вопросы. Горячность моя была, пожалуй, не слишком оправданной и уместной. Надо ли было с подобным жаром доказывать очевидные вещи, 5 раз повторить, что место писателя за письменным столом, а не в лагере? Надо мне было говорить о царской терпимости к Щедрину. Кто же не знал этих школьных истин? Но я был обязан произнести, что сделал серьезную ошибку, а я все повторял, что был прав, что будущее это покажет. Спустя 3 часа Анатолий Барянов, старый разведчик, об этой деятельности он написал нашумевшую пьесу, сказал, что дальнейший разговор и беспредметен, и бесцелен. Не будем требовать покаяния. Время рассудит, пусть подумает. Эта формула почти всех устроила. Душевный дискомфорт был чрезмерен и для писательского парткома. Все эти дни я вновь и вновь возвращался к томительному вопросу, как-то я оказался в партии. Я никогда в нее не стремился. Не из какой-либо контридеи, а попросту по складу характера. Я очень скоро определил, что подчинение коллективной воле может быть для меня лишь вынужденным и никогда не даст той радости, которую в нем обретали, естественно, многие из моих ровесников. Даже увлеченность футболом не даровала мне чувства команды, из-за чего я сильно страдал и ощущал себя обделенным, пока в один из важных часов, которые посещают нас в юности на некоем невидимом рубеже, сумел я сказать себе: самостроительство не означает самоотречение. Можно себя усовершенствовать, нельзя изменить органической сути. Но были 40-е годы с их праздничным воздухом победы и молодость в городе Баку.